Уроки истории. Добрый день, друзья! На радио ВК продолжаются уроки истории. В студии Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Приветствую, Олег. Ну, сегодня будем говорить об очень такой злободневной. Она уже давно злободневная, эта проблема уже, наверное, сколько лет? Да, больше 50. Я к чему хочу сказать, все это введу такую длинную преамбулу. Будем говорить о культе личности и роли Иосифа Виссарионовича Сталина в жизни нашей страны. И мне показалось, что вот эти споры, которые начались в 1956 году на 20-м съезде, вот они так и не утихают, но именно в том же самом дискурсе, который начался в 1956 году. То есть уже и Хрущева нет. И вообще забыли, что был такой 20-й съезд многие, а многие ее не знают, попросту говоря. И Коммунистической партии Советского Союза не существует, и самого Советского Союза уже нет. А споры о том, хорошие Иосиф Виссарионович был или плохой, они продолжаются. И это вот лично мне кажется достаточно таким вот парадоксальным, может быть, странным. Как ты считаешь? Ну, в принципе, да, споры-то продолжаются, но в основном идут, так сказать, все в той же традиции. Угу. Такого черно-белого исключительно рассмотрения, как вот сформировалась эта сама идея на 20-м съезде. Мне кажется, что я могу понять политиков. Они всегда примеривают исторические факты к конкретным ситуациям, вот ныне текущим, и пытаются, соответственно, их использовать. Я, с другой стороны, могу понять население, ну, народ, так сказать, в широкой своей массе, который не особенно интересуется вопросами истории, что-то знает, что-то слышал, что-то где-то прочитал, и оценку имеет определенную, в смысле, эмоциональную. Ну, в силу исторической памяти какой-то, допустим, в семье были репрессированные, или, наоборот, положительную оценку, если, скажем, в семье остались какие-то воспоминания о наградах военных и так далее. А все-таки, если говорить об исторической оценке, о какой-то, ну, более-менее объективной, ведь она же должна существовать? Ну, по идее, конечно, должна существовать. Но самое-то смешное, у нас нет исторической объективной оценки точно так же и по многим другим лицам. Ну, начиная там с Петра Первого и там со всех остальных. Ну, мы до Петра Первого, видимо, дойдем когда-нибудь еще обязательно в одной из наших программ. А сегодня поговорим вот о 20 веке в России. И я думаю, что, наверное, начать наш разговор нужно с того, что вообще откуда взялся Иосиф Виссарионович, и как он достиг власти такой, и за что его полюбила вся наша огромная многонациональная советская страна. Ну что, господи, Иосиф Виссарионович, что родился у нас в декабре 1879 года, то есть на Северном Кавказе, там все хорошо известно, так сказать. Ну, иногда споры идут только до сегодняшнего дня, там появляется красивые версии, вплоть до того, что отцом Иосифа Виссарионовича мог быть известный путешественник Пржевальский, потому что чисто внешне похож Иосиф Виссарионович усами на Пржевальского. Тут, да, только усами все-таки, по-моему, да. Ну, почему бы и не заехать великому путешественнику? Нет, там еще какого-то князя приплетали. И князь там обязательно будет. И споры, мне кажется, насколько я помню, шли о том, все-таки кто он, грузин или осетин? Ну, это вот принципиально как-то, да? Да, для многих это принципиальные споры. Ну, закрепилось вообще-то у историков общее представление, что он уроженец хоть и грузинской части империи, но все-таки, скорее всего, осетин. Угу. По происхождению, которые когда-то переехали в эту территорию. Как раз здесь стали заниматься работой, деятельностью. И вот, ну, ничего удивительного здесь, в принципе, не может произойти, потому что на Кавказе довольно так часто перемешивается все это. Ну вот, Андрей, насколько мне известно, опять же, достаточно заурядный был такой революционный деятель до 17-го года и даже после того, то есть занимался в основном какой-то практической революционной деятельностью, если можно так выразиться, то есть в теории слишком замечен не был, очень много времени провел в ссылках, в том числе и в нашем любимом родном Красноярском крае. И вот, собственно, фигура-то такая, не очень заметная. Вот на том фоне ярких, блестящих теоретиков, таких как, ну, Владимир Ильич Ульянов, или, скажем, там тот же Бронштейн Троцкий, и целый ряд еще таких интересных персонажей. Вот. Так я правильно все трактую? Вот это как раз один из таких замечательных моментов. Здесь это, мифа начинает миф, конструироваться, да? По сути. Вот любопытно, да. Когда очень четко Сталин противопоставляется как довольно серая личность, в этом плане незаметная обычно, ну, долго неизвестная широким массам, по сути, до 17-го года, ну, таким ярким вождям с интеллигентской, что называется, жилкой, с определенными знаниями. Но если мы посмотрим, увидим такую забавную вещь по-настоящему. Практически все вожди партии большевиков, за редким исключением, хоть и учились в высших учебных заведениях, но их не закончили. Университетов не кончили. То есть практически все не закончили университеты. Ну, там буквально Бухарин отучился несколько всего месяцев. Потом активная революционная деятельность. У Троцкого то же самое. Ну, Ленин закончил экстерном хотя бы. Ленин закончил экстерном, да, на самом деле. Крыжановский закончил. Ну, вот он у них и был самый умный, между прочим, да. Помимо всего прочего, Красин не просто закончил, так сказать, нормально свое учебное заведение, был одним из лидеров большевиков в области организации эксов и так далее и тому подобное. Красин еще и лицо фирмы знаменитой немецкой, так сказать, в нашей стране. Сименс, по-моему. Который Сименс, да. Да, да. То есть, был известный представитель таких промышленных кругов. Да, буквально. То есть он, да, воспринимался как хороший специалист. А вот если мы посмотрим на всех остальных, то мы видим забавную вещь. На самом деле у них почти ни у кого нет высшего образования по-настоящему. То есть почти ни у кого нет систематического образования. Но только за Сталиным закрепляется образ того, что вот он человек на их фоне совершенно не выдающийся. Нет, все-таки здесь позволь, ну, может быть, немного поспорить в той точке зрения, что никто не говорит о его невыдающихся личных качествах. Может быть, организационных, может быть, каких-то там, не знаю, пропагандистских он умел, возможно, убеждать или очень прекрасно мыслил. Но теоретических трудов заметных каких-то, во-первых, может быть, я не знаю просто. То есть он теоретиком себя не проявил в дореволюционный период. Я об этом хотел сказать. Ну да, теоретиком он себя не проявляет. Но вот, видимо, исходя из этого, и складывается такое ощущение, что он человек более незаметный по-настоящему. Но при этом нужно отметить, что вообще-то с 1912 года Сталин уже является одним из заметных деятелей руководства нашей партии. Да, и я бы, кстати, хотел здесь тоже вспомнить такой эпизод, что как раз с, по-моему, апреля 1917 года Сталин возглавил ни много ни мало главную партийную газету «Правда». Ну да, как только прибыл, так сказать, из ссылки, довольно быстро, через несколько дней, восстал во главе данного органа. То есть я думаю, что там были и другие люди, а и самого безграмотного бы, наверное, не поставили «Правду» возглавлять все-таки. Нет, ну да, тут естественно, не поставили бы. И вот Сталин просто, видимо, в более ранний период времени для многих как раз воспринимался как человек, добывающий деньги для партии. Вместе с КОМО, вместе с другими, так сказать, людьми, который именно чисто практический работник. То есть на фоне всех остальных работников, которые там могут быть и тот же самый Ленин, и Зиновьев, и Каменев, они как практики многими не воспринимались. Я почему об этом говорю? Вот очень интересно все-таки проследить саму канву восхождения человека. Ведь он, собственно, добивался вот этой вот триумфальной своей безграничной власти, по крайней мере, как она выглядит сейчас безграничной, не в каком-то вакууме и не какими-то методами, там, ну, не знаю, разбойничьими. То есть по одному голову срубил, второму срубил, остался один и стал королем. Нет. То есть он действовал в окружении достаточно таких же энергичных товарищей, и они ведь его двигали, или они с ним соглашались, или добровольно ему подчинялись. Вот и это произошло не сразу, не в один день. Ну, тут разные ощущения иногда бывают, когда вот речь идет о восхождении Сталина, как и, так сказать, о роли других вождей. В свое время эмигрантский историк Юрий Фельштинский написал работу, которая называлась «Вожди в законе», где, так сказать, довольно интересно характеризовал руководство партии большевиков. Но там одна очень интересная мысль у него была сформулирована, что в ходе гражданской войны руководители начали создавать многие, так сказать, местные для себя такие своеобразные, ну, такие точки опоры, своеобразные силовые свои собственные отряды. Ну вот в итоге Иосиф Виссарионович после знаменитых дней по обороне Царицына сделал ставку, так сказать, и оперся на первую конную, к примеру, как многие там считали, и на тех людей, что там вместе с ними сражался. Точно так же самое интересное, один из его там противников в дальнейшем, Шабалдаев, опирался тоже на своеобразные партийные кадры и те отряды, которыми он командовал в годы гражданской войны. Ну, Шабалдаева у нас сейчас никто почти не помнит. Один, в общем-то, да. Да, но это называется один из тех людей, который пытался организовать свержение Сталина в 1934 году, именно который разговаривал с Кировым, глава, так сказать, Причерноморского ЦИКа, так сказать, и так далее, и тому подобное. То есть яркая в свое время была фигура, и сейчас она исчезла, да. Смотрим ради интереса, там упоминается и тот же самый Яков Михайлович Свердлов и многие другие. То есть самое интересное, ну и сам, само собой, Лев Давыдович Троцкий, который опирается на венгров, на китайцев. На собственный бронепоезд. На собственный бронепоезд. Да, обязательно есть вот такая силовая поддержка, потому что вот здесь речь о том, в том числе о выживании. И вот многие считают, что борьба за власть начинается с 18-го года как раз. По-настоящему. И первый человек, который попытался побороться за власть, вот с точки зрения, кстати, Фельштинского, благополучно отправился на тот свет раньше всех. Это был Яков Михайлович Свердлов. Ну да, который по официальной версии умер от испанки. От испанки, да. По, так сказать, версиям, которые потом очень любили ходить, помогли ему умереть, потому что он считал, вот многими мигрантскими историками, например, самое смешное, считается организатором покушения на Ленина в 18 году. То есть, когда начинается, получается, борьба за власть. Я читал о такой версии, хотя, с другой стороны, ну, Свердлова называют одним из самых ближних людей к Ленину в этот период. Ну, а самому ближнему иногда очень удобно это провести переворот по-настоящему. Ну, хорошо, да, Нет, вот исходя из этого, тут многие говорят, вот появляется, вот, видимо, у Сталина, как и у многих других людей, из-за того, что вполне возможно в ходе гражданской войны вот начинают проявляться разные качества у людей, вот желание себя обезопасить, найти себе точку опоры. И постепенно, что называется, с нее выстраивать свое, ну, скажем, благополучие в партии. Такое в тяжелое время, потому что здесь же речь идет и о том, какой наркомат вы будете возглавлять, какими вопросами будете заниматься по-настоящему. Ну да, он занимался кадровыми вопросами, да, как раз очень удачно. И вот считается, что он достаточно так хорошо распределил везде своих людей, особенно в региональных представительствах партийных, что он всегда имел перевес и поддержку своим решениям. Вот, ну, это я распространенную версию излагаю. Ну, есть такая версия, да, совершенно верно. Но тут другой момент возникает. Самое-то интересное, что вот, наверное, Сталин себя проявил как прагматик великолепно здесь, когда почувствовал, что после напряженнейшей гражданской войны, ну, попытка совершения мировой революции может прийти просто к опрокидыванию только что укрепившейся власти. И вместо того, чтобы готовиться к мировой революции, учить английский язык, как Макар Нагульнов. Он старательно, что называется, даже своих людей рассаживает по регионам для того, чтобы заниматься именно контролем положения дел в стране. О чем многие не думали. Как раз вот очень любопытно, наверное, было бы обсудить такой вопрос. В 20-е годы наиболее активная вот эта партийная борьба внутрипартийная идет. Всевозможные оппозиции одна за другой возникают. Блоки. И всегда, естественно, значит, вот это все решается на каких-то партийных совещаниях, съездах, очень часто с привлечением, прежде всего, с опорой как раз вот на региональные представительства. То есть, ну, масса. Приезжают партийные секретари со всей страны, проголосовали, и вот этот вот, так сказать, и решили там рабочую оппозицию разгромить там и так далее. Заклеймить Бухаринский блок или еще что-нибудь там. Ну, там много было, я сейчас уже не помню, сразу честно скажу. Я к чему, опять же, все это веду? Я почему-то думаю, что какие бы они своими там не были, вот назначил там его Сталин, он типа ему благодарен. Ну, друзья мои, я понимаю, но дело-то не в этом. Ну, назначил. Да, какая-то душевная благодарность, может быть, она испытана. Но Сталин же не прикармливал их, там, собственно, как дворян, там, не платил им деньги, не раздавал им там синекуры. И хотя какое-то влияние, возможно, было на то, что находится вот этот партийный секретарь у власти в данный момент в этом районе или нет, но оно не безгранично было. Он все равно опирался на решения Политбюро там, и так далее, каких-то высших органов ЦК. Вот. Значит, у меня есть такое подозрение, что он во всех дискуссиях он всегда находил то, что больше нравилось большинству. То есть вот то решение предлагал. Ну вот это как раз вот здесь можно так сказать. Но одна важная деталь все-таки. Угу. До определенного времени, вот я не зря упомянул фамилию Шабалдаев, там можно было еще ряд фамилий упомянуть, были такие своеобразные местные региональные, ну скажем так, низкопартийные, которые возникли в ходе гражданской войны, хорошо себя проявили во время сражений, хорошо себя проявили в борьбе за власть, и, по сути, потом, ну, получили возможность управлять регионом, делая все, что ему заблагорассудится в рамках партийной дисциплины. Но при этом считая, что он же сражался за эту власть, он же ее добыл, и он на самом деле ничем центру-то по большому счету не обязан. Это вот одна ситуация, с чем там пришлось столкнуться сразу. И второй момент, что появляется новое поколение людей в ходе гражданской войны, которым там буквально по 20 с небольшим лет, у которых есть определенные амбиции, есть определенные знания, а вот они наблюдают, что человек только, ну, получает своеобразную партийную синекуру за то, что старый большевик. Где-то в чем-то. И они, естественно, не очень довольны. И тогда вопрос в том, на кого им ориентироваться? Значит, на кого-то из представителей центра, которые будут пытаться отодвинуть этих старых большевиков от реальной власти. И здесь, мне кажется, вот очень важный момент, о чем многие забывают. Партия, которую создавал Ленин, это партия кадровых революционеров. Она готова на революцию, она готова к приходу к власти. И она была немногочисленна. Немногочисленно, но при этом у людей по-настоящему глубоких знаний по тому, как управлять страной и что делать, практически нет. Они великолепно умеют бороться за власть. А дальше начинаются будни. А дальше вспоминаем такой замечательный момент, на самом деле прекрасный, из фильма «Свой среди чужих», то есть «Чужой среди своих», когда в самом начале, говорит, замуровали красного конника. Кричит у нас так несчастный кавалерист, которого заставили сидеть и заниматься бухгалтерией. То есть все, это не для него. То есть человек привык совершенно другому. И очень многие руководители партийные, они не представляли вообще эту работу-то на местах. Это ж нужно сидеть, нудно заниматься этими делами. Там дороги, чтобы были нормальные, чтобы медицина работала, образование было. То есть как-то тоскливо и скучно получается, по большому счету. Ну да. Это каждодневная работа. Это не какой-то там подвиг, это не героический порыв. То есть ты хочешь сказать, что как раз Сталин к этому был готов? Вот Сталин как раз, на мой взгляд, к этому был готов. К этой постоянной, каждодневной работе, даже по одной простой причине. Сталин выходит все-таки из, ну, на самом деле, ну, скажем так, не интеллигентских кругов по-настоящему. То есть он такой работяга. Да, и, так сказать, вот, ну, и точно такие же самые интересные будут вокруг него группироваться. Ну, тот же самый, по большому счету, Киров, если мы возьмем. Ну, Молотова опять же взять, простите, Молотов, совершенно да. с бухгалтерскими мышлениями, внешностью. Да. Каганович тот же самый, да, самый да. интересный. Там, это люди, которые... Там бухгалтеры. Да. да. Выходцы из определенного, что называется, которые работали постоянно. То есть они знали, что такое нудно, нехорошо работать. Ну, это, в общем, да. По крайней мере, это многое объясняет. У меня есть предложение сейчас в нашей фонотеке. Тут несколько уникальных произведений нашлось. Так, чтобы окунуться в ту эпоху, я предлагаю послушать одну из песен того времени. Хорошая идея. Я Уроки истории. Вот это джинса. Вот слов нет. Я, честно говоря, не понял, что за 11 сторон, что за масонские... Ну, масонских, конечно, символов тут нет, просто-напросто. Эта песня явно написана до определенного времени, то есть 34-35 год должен быть явно, потому что присутствует на тот период времени 11 советских республик. Там Закавказская республика не разделена. Там они сразу все три находятся вместе. Во как. Да, то есть там еще и Армения, Азербайджан, и Грузия в едином Закавказском. Здорово. Объединение. Здорово. И Молдавии, само собой, еще нет. Мне вот такой вопрос хотелось бы обсудить еще. Хорошо, то есть явно, допустим, у человека, у руководителя есть достоинства, которые нужны в исторический период данного развития. Вот у нас действительно, когда после вот этого дикого хаоса, Первой мировой войны, гражданской войны, разрухи, тем более начали, так сказать, новый уклад вводить и так далее. Здесь нужен хозяйственник. И вот возникает такой человек, у которого есть вот все вот эти качества, нужные в данный момент. И человек работает. И работает, справляется, насколько он или не справляется, это отдельный вопрос. Меня в данном случае интересует механизм зарождения культа личности этого человека. То есть вот это что за пиар-компания? Ведь она же осуществлялась на государственные деньги. То есть этим занимались люди за зарплаты, там, заказывали песни, исполняли их, там какие-то люди сидели, значит, разрабатывали, возможно, какие-то схемы, портреты рисовали и прочее, На все это, поскольку у нас все деньги в тот момент были государственными, соответственно, на это тратились государственные средства. Насколько Сталин сам хотел, вот, так сказать, насколько им планировалось это все? И насколько это было стихийно? То есть вот, и как это все начинается? Это что, так спланировано? Или это вот все-таки вот русская стихия, мы не можем без этого жить? Кого-нибудь надо прославлять в диких масштабах. Ну, тут, наверное, сочетается и то, и другое по-настоящему. И определенная русская традиция в поиске такого вот видения вождя своеобразного, который будет решать многие проблемы. Но тут нужно одну просто маленькую еще деталь обязательно вспомнить. Уже в годы гражданской войны, когда Сталин еще не был яркой фигурой совершенно, когда были многие другие фигуры узнаваемыми, начинается в партии проводиться политика, закрепление памяти вот этих борцов. И появляется на свет совершенно нормально такие хорошие города, которые называются Троцк. Угу. Так сказать, и Троцка было очень много населенных пунктов. Многие историки говорят, что там порядка чуть ли не 80 окажется по всей стране. Появятся такие города замечательные, как Зиновьевск, Бухаринск и так далее и тому подобное. Вот в городе Бухаринске жить, наверное, было весело. Ну, наверное, да, так сказать. Неудивительно, что его потом быстро переименовали, чтобы все-таки люди там работали. Да. Вот возникает ситуация интересная, что еще до Сталина вожди, то есть не даже не вожди, а партия направляет силы на закрепление себя как бы в памяти. На то, чтобы четко разорвать определенную связь с прошлым. Да, там вообще как бы существует культ даже по большому счету обожествления, потому что, простите, при всем уважении к Владимиру Ленину, там, как к основателю государства и прочее, но идея бальзамировать тело, класть его в центре страны, в мавзолее там построить ему, это же совершенно египетская идея, божественная, она ведь пришла на ум человеку, явно знакомому со всеми вот этими традициями, ну, вот, древности и прочего. Интересно, кто, вот, кто там был главный двигатель вот этих, этого креатива? О, ну, тут сложный, надо сказать. Или они был... все собирались и подумали, как бы нам сравнить себя с богами, там, Ра а тут и Амон. Ну, тут еще отсылочка идет к Великой Французской буржуазной революции, потому что именно идея мавзолея и памяти героев революции, то есть, на самом деле, пантеон, это появляется в Великой Французской революции, это Марат и все остальные. Там. Ну, Робеспьер хотя бы не предлагал никого бальзамировать, насколько мне помнится. Бальзамировать не предлагал. Бюсты Марата, так сказать, должны были быть, стояли, что называется, культ верховного существа тоже пытался сделать. До бальзамирования дело не дошло. Кто знает, проживи еще Робеспьер несколько лет. Ну да, могли и забальзамировать дальше. Сейчас бы в Париже стоял мавзолей. Да. Но при всем при том, потом мы видим такой своеобразный момент. Своеобразный мавзолей же все равно будет у Наполеона. Так сказать, и знаменитое все-таки вот это надгробие Наполеона-то многие любуются. Ну, нет, никто не спорит о том, что великим людям нужно ставить памятники. Это, собственно, понятно. Вот это одна идея, значит, откуда берется. Да, второй момент крайне важный все-таки. И я еще хочу сказать, что подкреплен ведь вот этой вот замечательной триадой «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Но ведь это тоже триада совершенно вот такая. То есть обожествление личности? Ну, здесь, ну, мне лично кажется так, что раз вы убираете из мировоззрения человека, например, религию, то вводите другую. То вам нужно что-то взамен по-настоящему. Вы убрали традиционную систему ценностей. Ну, где там был Иисус Христос. А здесь та же самая триада появляется, самая интересная. Отец, Сын и Святой Дух, только в другом варианте. Так вот можно сказать. Да, Вы где-то заменяете, это вы делаете, наработаете на так те же самые символы. Так эта триада и прослеживалась на самом деле. Но если не считать, вернее, считать Маркса и Энгельса одним существом, ну, как часто, в общем, в некоторых умах оно и сочеталось, то Ленин, Сталин, ну и там Карл Маркс, друг друга заслоняющие, это реальная триада совершенно, да. Ну, вот здесь самое интересное, есть еще определенные такие у ряда сейчас историков своеобразное воззрение о том, что ведь если воспринимать Маркса и Энгельса как творцов определенной идеологии, где-то в чем-то это похоже на творца определенной религии. Но мало создать религию, нужно, чтобы кто-то ее еще распространял. Ну, поэтому в итоге, кто будет самый главный персонаж для многих христиан? Это все-таки по-настоящему будет то. Апостол Петр. Или Павел. И Павел, да, точно так Петр же. Петр и да. Павел. Да. Да. Вот мы в день Светлой Пасхи как раз об этом говорим. Да. То есть те люди, которые это все понесут. Вот это в широкие массы будут расстрелять и будут создавать сам институт уже. Да, и такой. На этом камне будет стоять церковь моя. Да, да, да. И вот здесь примерно то же самое. Вот она создана, идеология. А теперь, на самом деле, под эту идеологию, ну, вы хорошо более-менее... Ну, тут нужно что помнить? Сталин все-таки человек с каким образованием? Конечно, с духовным. С духовным образованием. Он великолепно, хорошо представляет, как лучше всего можно попытаться управлять людьми в данной стране, где... Крестьянство 85%, где образованных людей довольно мало. Ну, вот маленький пример. 5% людей... Ну, где вообще всю жизнь сознательную, там, даже небольшую вот эту интеллигентскую богоискательством занимались. Да, ну и то же самое. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском футболе. Встречаемся в следующую пятницу, 17 апреля в 21:00 по Красноярску. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу в субботу с Джеффом жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Уроки истории. Друзья, вы не поверите, я так увлекся разговором с Андреем Федоровым, историком, который ведет эту программу, что просто вот серьезно, бездарно забыл о паузе. Прошу прощения, Андрей, продолжаем. Ну, продолжаем, да, тот самый момент. Тут нужно что помнить? У нас в стране на момент смерти Ленина, если мы берем партию, только 5% всей партии имеет высшее образование. У 85% образование домашнее, низшее и так далее и тому подобное. То есть хороший, замечательный сам по себе вот момент, так сказать, создания каких-то определенных представлений. Значит, что люди ничего не знают по-настоящему о теории, получается, марксизма. Угу. Очень мало разбирается во многих сложных идеологических вопросах. И здесь что? Просто для мы смотрим момент показательный. И будет дедушка Сталин выходить с ними общаться на простом, понятном языке относительно. Угу. И выходить... Троцкий, неважно, Бухарин. Да, который замысловато говорили. Великолепный журналист Троцкий, блестящий журналист, хороший. Кому он сильно интересен будет? Угу. Вот так вот в широкой массе. Бухарин, который там будет критиковать Павлова, наезжать, как сейчас принято говорить, на Есенина. Кому он будет сильно нужен? Так сказать, вот среди этой общественной массы по-настоящему. Здесь очень четкий еще момент, что Сталин, в отличие от многих руководителей, четко видит, исходя из того, что он сидит на кадрах, какая партия. И хорошо знает уровень этого образования. Значит, что тут можно? Это все-таки люди, которые привыкли ориентироваться на какого-то руководителя традиционно. Как и всегда, как и всегда. Сейчас. Да, то есть нет, в отличие от тех, кто привыкли жить в городе, к примеру, там, развиваться, там, быть самостоятельными и так далее и тому подобное. Это многие выходцы из маленьких городов, из сел, деревень, где все-таки, вот, как сказать, власть старших, она чисто внешне все равно сохраняется. Патриархальная. Патриархальная в тот период времени, да. И здесь что? Ну, что, кто будет спорить с отцом по-настоящему в патриархальном обществе? Да, причем, да, вот нужно четко заметить, что один из внедряемых символов, и мы слышим это по песням, отец. Там все время звучит слово «отец». Отец родной, ты наш отец, мы там, ну, за отца, естественно, да, жизнь положишь. Что там говорить-то? Отец – это самое главное. И это каким-то образом коррелируется, опять же, с образом божественным, потому что Бог-то тоже отец. И отче наш, и все прочее. Но то есть тут... настолько тонко проработано, можно ли сказать, что он вообще был гениальным просто пиарщиком? Ну, вот тут можно предположить по-настоящему, потому что, да, он же, в отличие от многих, великолепно все-таки представляет, что люди получали религиозное образование. Угу. Не так уж много людей по-настоящему были искренне неверующими в тот период времени. Там люди были колеблющиеся, люди по-разному относившиеся. Ну, и этот потенциал можно использовать. Да, сейчас они, может быть, перестали верить, но им нужно что-то дать. Такое похожее, традиционное в этом плане. И тем более, что здесь можно было сыграть на противопоставлении, видимо, что вот Бог, там прежняя религия, допустим, Иисус Христос, вот они обещали, вот тысячелетия прошли, и вот царство-то не наступило Божьего на земле. А тут пришли конкретные люди, и которые обещают в течение там 2-3-5 лет, в общем, земное царство построить, справедливости, ну, в общем, рай. Коммунизм ведь это рай. Ну, это представление о рае, конечно же, естественно. Да, но вот... тут Сталин еще один момент, конечно, безусловно, мог знать и использовать то, что хорошо знают историки. После того, как Петр I установил Святейший Синод, церковь обязана была о всех исповедях обязательно доносить властям. То есть тайна исповеди была нарушена. Влияние церкви как таковое, уважение к церкви начинает постепенно падать. Да, и дискредитировало себя. По сути дела, превратилось в очередной бюрократический инструмент в глазах у людей. Да, совершенно верно. А потом, да, ну, 17-й год, вроде бы церковь восстановила свою независимость, патриархия восстанавливается, но время-то крайне мало. Никто не успел разобраться с этим, конечно. Да. Конечно. Ну что же, вот один из аспектов мы тоже осветили, я считаю, и... Ну да, следует признать, что эти люди действовали очень и очень изобретательно, я, как сейчас говорят, креативно. Я предлагаю еще одно произведение из той же эпохи. Хорошее дело послушать ту эпоху. Thank you. Сабинки истории. У нас такая прям просталинская программа. Сабинят в этом, я чувствую. Андрей. Ну, песни того времени никуда не деть в этом плане. Ну да, это искусство. Нравится вам или нет, да, поют дети за наши счастливые дни. Спасибо товарищу Сталину. А мы переходим к очень болезненной, наверное, вот такой проблеме. Это проблема репрессий. И жертв, связанных с коллективизацией, с политическими репрессиями, вот, фракционной борьбой и так далее. И я бы хотел так вопрос поставить. И нисколько никто, наверное, не снимает ответственности за проведение той или иной политики с главы государства, который в любом случае информирован об этом, ставит подписи. Вот. Но есть один вопрос. Можно ли считать, что глава государства полностью является вот организатором? То есть, ну, я просто себе плохо представляю, что представим себе, у нас 150 миллионов, и мы все не хотим никого ни репрессировать, ни убивать, ни раскулачивать, ни отправлять. Мы хотим жить спокойно. Приходит какой-то мужик с усами и говорит: так, друзья, вот вам списочек, пожалуйста, этих туда, этих сюда, этих, значит, в расход. Мы говорим: знаешь что, мужик, мы тебя посадим в сумасшедший дом, и все будет хорошо. Вот. Но этого же не произошло. То есть одна часть общества поднялась на другую часть общества. И так, по-моему, все выглядело. Ну, реально тогда, может быть, выглядело так, но здесь что произошло по-настоящему? Страна перед этим пережила гражданскую войну. Человеческая жизнь предельно обесценилась. А потом, помимо всего прочего, вот у нас упорно изо всех сил репрессии начинают с 30-х годов, когда Сталин обрушился на партию. 34-го конкретно, примерно, да? 34-го года с гибели Кирова. И совершенно нормально забывается, что творилось в стране 20-е годы, начало 30-х, когда точно так же проходила чистка тех же самых священников. Вот ради интереса я так полистал справочники по ряду монастырей и так далее и тому подобное. Читаю замечательную информацию по-своему, да. Монастырь закрыт, последние монахи расстреляны и утоплены в пруду. 29-й год. Так, репрессий нет вроде бы. Смотришь так ради интереса, где-нибудь еще 27-й год совершенно спокойно. То есть они идут. Получается, самое интересное, для наших многих современных людей, получается, репрессий не существует. Да, но и при этом даже уже говорить про красный террор, про систему заложников, да? Про первые контрационные лагеря 18-го года. Да, все это когда было. Когда одни русские люди репрессируют других русских людей, и причем даже, ну, по весьма спорному классовому признаку. Ну, раз ты в шляпе, значит, ты буржуй. Нет, там и мы просто видим ситуацию, когда в стране перестается просто формироваться нормальное отношение доверительное к, ну, слову человека по-настоящему. Ну, что там, пообещал Фрунзе, что офицеры Белой армии Врангеля, что сдадутся, будут отпущены по домам. Ну, замечательно. После чего в Крыму оказывается Белокуны Розалия землячка. И офицеры, сдавшиеся, пришедшие на регистрацию, что расстреливаются, топятся в Черном море. Хорошо, замечательно. Они поверили Фрунзе, они пришли. Все. Они расплатились за это. Следующий момент, так ради интереса, просто смотрим, как вот это все получается в обществе. Когда Дзержинский Феликс Эдмундович изо всех сил сопротивляется вместе со всеми остальными людьми вообще установлению какой-либо функции надзора за деятельностью ЧК. То есть и Петерс, и Лацец, и все потом любимые многими нами чекисты, это будут писаться, они все невинно убиенные 37-38 год, но они в крови были покруче многих. Ну да, из тех, кого репрессировали как раз вот в 37-м, там действительно... Они все создатели этой системы. Начиная от Генриха Ягоды, который иногда вот читаешь, оказывается, тоже жертва и не хотел. Ну вот самое-то интересное, Генрих Ягода на фоне того же самого Лацеса или Петерса на 20-е годы оказывается еще и... Он и правда не хотел. И правда, да, не хотел. Но ситуация, это складывается система по-настоящему. Потом нормально в 20-е годы в системе права появляется прообраз 58-й статьи. А еще все нет 30-х годов. И вот здесь что самое интересное мы видим по-настоящему. Ведь в партии формируется вообще невосприятие чужой точки зрения. То есть даже там, которая может быть. То есть нормально, хорошо. То есть сначала что делают большевики? Убирают все социалистические партии. Может быть только одна версия построения коммунизма. Все. Потом начинается чистка внутри самой партии. Вот эту чистку многие начинают говорить по поводу, да, это начались репрессии. А это 34-й год. А до того времени, пока вы всех остальных чистили, получаете, репрессий не было. Несколько, 50-60 тысяч офицеров, тот, скажем, знаменитая чистка конца 20-х годов, уволены из армии, репрессированы, расстреляны и так далее и тому подобное. Ну, подумаешь, что белые офицеры бывшие были, это были царские офицеры, это не были. Многие из них, так сказать, создатели Красной армии, как у нас это принято считать, хотя именно, самое интересное, они ее и создавали. И они уходят в никуда. Вот что называется, откуда все начинает идти. То есть, на самом деле, что общество готово после гражданской войны, по сути, только к силовым способам решения проблемы. То есть, хочет ждать. Можно ли сказать, что в данном случае Сталин, которого я еще раз подчеркиваю, может быть, хотел бы, если бы захотел, мог бы какие-то усилия приложить к переформированию, вот этому переформатированию общественного сознания. Он этого не сделал, но он так или иначе выражал вот этот тренд общественный. Ну, в принципе, к сожалению. Вот именно когда гражданская война переворачивает все абсолютно представления о системе ценностей, когда все воюют против всех, потом очень сложно вернуться в мирные рельсы, подвести какие-то итоги. Мы ведь до сегодняшнего дня нормально не воспринимаем гражданскую войну. Мы не можем сказать, что правда была на двух сторонах. У нас по-прежнему правы только одни. Ну, хотя бы делаются попытки. Делаются попытки. А все это партийное руководство, конечно, во главе с Иосифом Виссарионовичем, по большому счету продлило гражданскую войну, уже даже не знаю, до какого года. Тут можно по-разному рассуждать. Ну, по-разному, да. Но тут вот вопрос еще какой возникает, самое-то интересное. Все-таки ведь партия, получается, не способна принимать в тот период времени другие решения. Она привыкла вот к этим методам гражданской войны. То есть нам так намного проще. Вот он, тут черно-белое изображение, враг по ту сторону. Да, могло бы быть, давай теперь, допустим, хотя это, конечно, нечестные методы, там, что могло бы быть, если бы не было, но иногда, может быть, это помогает в понимании некоторых процессов. Представим себе, допустим, что Сталин был бы категорический противник дальнейшего избиения там, партийных кадров или вообще национальных кадров. А не могла возникнуть такая ситуация, что те, которые как раз хотели бы продолжить вот эту деятельность по идеологическим или корыстным причинам, то они бы его тогда вот точно сместили, и, в общем, все бы покатилось дальше по этим рельсам? Ну, в принципе, так, скорее всего, бы и было по-настоящему. Вот хотя, многие историки не любят сослагательные наклонения, но мы должны просто что помнить? Самое интересное по-настоящему, когда называем, мы спорим, многие фигуры репрессированные, в годы гражданской войны, 20-е годы, они ведут себя точно так же, как Иосиф Виссарионович. Они все точно так же применяют силовые методы. Для них, что самое интересное, вот эти знаменитые процессы, конечно, они поразительны с нашей точки зрения, вот эти политические процессы, когда их старых революционеров, там, Зиновьева, Каменева, тех, кто революцию делал, по сути дела, их вот Бухарина того же называют английскими шпионами, они честно это все признают, там, рвут на себе рубаху, говорят, да, я был контрреволюционером. Это совершенно непонятный такой феномен вот с нашей точки зрения. Вот. А с другой стороны, если представить, что эти люди, собственно говоря, того же требовали от тех, кого они репрессировали, но ранее, там, 20 годами ранее, допустим, то, наверное, тогда понятно, что они вдруг столкнулись с той же самой логической ситуацией и восприняли это как такое, может быть, возмездие, а может быть, просто нормальный процесс. Так ведь? Можно так сказать, на мой взгляд. Но тут ситуация вот в чем иногда проявляется. Вот просто попытаться себе представить, что из себя человек представляет. Когда Юрий Пятаков, один из тех людей, который был назван в письме Ленина, как там такой интересный молодой персонаж во главе профсоюза. Крепкий хозяйственник, да. Что там он? На процессе, так сказать, после того, как становится уже все объявления предъявлены, начинают рассматриваться уже окончательно, судьба приговоренных к смертной казни, что он просит у власти, говорит, что я докажу преданность коммунизму и всем остальным, и просит разрешения расстрелять всех приговоренных к смертной казни на этом процессе, включая бывшую жену. При этом бывшая жена не просит никого право расстрелять, она категорический противник Сталина, но она никого и не заложила, самое интересное. Вот человек, вроде бы, крепкий хозяйственник, крепкий руководитель, да? А теперь смотрим следующее, это очень важно, что великолепно, на мой взгляд, уловил, как принято говорить, дедушка Сталин. Ведь эти все люди, как только пришли к власти, они сразу стали окружать себя самыми разными привилегиями. Это да. Моментально, тут же. То есть город в честь себя назвать – это тоже привилегия. На самом деле, в Сталина-то поздно довольно города появляются на фоне многих. Ну, скажем так, один другого был не лучше. Да, нет, вот но следующий момент. Привилегии, там обязательно, что называется, более лучшее питание. Там все, ведь мы смотрим, ведь большевики, как только заболевают, многие лидеры выезжают за границу лечиться. После гражданской войны, в ходе даже гражданской войны, они очень заботятся о своем здоровье. Что видит Сталин по-настоящему, очень интересно. Власть им нужна для того, чтобы... процветать. Ну, хорошо жить. Да, хорошо жить. Новая аристократия. Да, своеобразная. А вот Сталин выражает точку зрения тех людей, для которых власть интересна сама по себе по-настоящему. Им не интересно, ну, там уж настолько обязательно хорошо одеваться, замечательно питаться и все остальное. Им интересно ощущение власти. То есть, можно ли так, опять же, сказать, я пытаюсь просто для себя тоже сформулировать, будучи сам работягой, и это никто не отрицает, он признавал и приближал и давал выжить только работягам. Я имею в виду работягам, ну, вот в аппаратном смысле слова и так далее. Я не имею в виду, что землю копают там. Ну, это можно сказать. И второй момент. Тех, кто, в принципе, все-таки как бы принимал решения в рамках отведенных правил. Потому что вот да, в любом случае, когда мы говорим о репрессиях, то... хорошо это или плохо, речь идет о некой селекции. Да, дикой, чудовищной такой социальной селекции, но это селекция. То есть отбор. Одних убрать, других оставить. И она же шла по какому-то принципу. И хотя она пишет, вот, ну вернее тогда писали в те годы, что это по принципу классовому. То есть на врагов, не врагов. Но на самом деле у всех был здравый смысл, у тех, кто этим занимался. И все прекрасно понимали, что эта селекция, вот она нужна для чего-то другого, для очень практичного. Ну, первоначально убрали все-таки представителей старого, скажем так, идеологического... Ну, понятно, чтобы не мешали, да, это тоже понятно, это чтобы не разлагали дух боевой, да. Для того, чтобы сформировать собственную новую идеологию, нужно убрать то, что там может помешать. Здесь есть логика, жестокая, но это логика. Второй момент очень важный, на самом деле, вот это, в этом я искренне, так сказать, все-таки убежден по-настоящему. Сталин убирает партию кадровых революционеров, ему не нужны люди, умеющие делать революцию. Он их боится по-настоящему. Это люди, которые могут использовать малейший шанс для свержения власти. Ну, потому Царь что, дал да. небольшой шанс, они использовали, вместе со Сталином в том числе. Угу. Поэтому следующий удар наносится по именно самой партии, именно кадровых революционеров. Значит, нужна новая партия, другая, которая умеет работать, которая умеет подчиняться, выстроена по совершенно другим шаблонам. Следующий момент, конечно, очень важный. Нужно все-таки попытаться максимально, наверное, зачистить независимо мыслящих людей. То есть во всех отраслях, неважно, что там будет. Но здесь есть опять же вопрос. Я думаю, он ведь прекрасно понимал, что совсем независимо мыслящих, если зачищать, то тогда просто работать будет некому. Естественно. Но поэтому там что делается-то с ними? Это знаменитое шахтинское дело и все остальное. Все-таки что? Вы пугаете эту интеллигенцию? Или вот это направление технические и все прочее? Вы им намекаете, как бы, вы, ребята, в политику не лезьте? Вы только занимаетесь своими делами. Вот такой вопрос, Андрей. Зачем нужно было избивать военные кадры? Тем более накануне вот достаточно тревожных событий, приближающейся очередной мировой войны. В чем там логика вообще? Ну, логика на самом деле довольно простая, по большому-то счету. К сожалению, у нас в стране, вот если мы будем брать вот те офицерские кадры, многие из них прежде всего сложились в годы гражданской войны, которые привыкли к партизанской вольнице и к тому, что он сам все определяет. Они не привыкли по-настоящему подчиняться руководству страны или, в данном случае, партии. То есть, ну, он говорит речь о стране. Он привык, что он командир. Неважно, какой он, хороший или плохой, но он командир, он принимает решения. Он прав. Он нормально, совершенно спокойно может сцепиться с властью. Но все-таки недопустимые сами по себе моменты, когда вот там многие военные, ну что можно сказать, как вот вели себя многие военные в 20-30-е годы. То есть нормально, то мы будем себе держать самые разные заводы конные, мы будем там сами для себя жить. То есть он живет совершенно в другой системе. Это одна ситуация. Но вторая, наверное, наиболее важная ситуация, что ведь по-настоящему-то самое интересное, никто не смог убедительно доказать, что тот же самый Якир или что тот же самый Убаревич, это были хорошие полководцы для будущей войны. Да, но теперь это все сослагательное. И да. Тухачевский тоже. И тот же самый Тухачевский имел всего-навсего опыт одной нормальной войны с Польшей, которую он проиграл. И проигранную Варшаву, да. Там может быть и вина Сталина с собой и все остальное. Но ведь... Варшаву проиграли. Но ведь Тухачевский великолепно показывает себя как каратель и как генерал-политикан по-настоящему. Да, зато в Тамбовское, да, дело он не проиграл, это точно. Да, и Тамбовский, и Кронштадт, он великолепно показывает, что он умеет проводить такие операции карательные. Ну и, а теперь смотрим, да, ведь Тухачевский регулярно вступает в конфликт с партийным руководством в лице того же самого Ворошилова, который будет министром обороны. Вот ради интереса мы смотрим, вот. Как вы можете надеяться на такую армию, где будут хорошие генералы, хорошие командиры, но которые не хотят подчиняться власти? То есть, которые могут повести дело куда-то в другую сторону. То есть, на самом деле, такой очень сложный вопрос. Очень сложный, согласен. Здесь простых не бывает ответов. Еще такое, если тоже возможно, но это нужно обязательно сказать. Можно ли сказать о том, что коллективизация имеет прямое отношение к индустриализации? Или это все-таки разные совершенно процессы, и коллективизация была ошибкой в корне? Коллективизация – это главный источник для индустриализации, в первую очередь. Да, я это хотел сказать. Это деньги берутся из деревни на проведение индустриализации. У Советского Союза по-настоящему нет сильно большой возможности получить нормальных займов за границей. Ну да, кредитов мы не брали, да. В этом плане. Можно только использовать то, что у нас осталось, там золото, что называется, алмазный запас от царизма, закупать на них или брать ресурсы из страны. Когда почти 80% населения страны живет в деревне, к сожалению, взять только можно из деревни. Взять можно только оттуда. И вот в данном случае, да, коллективизация – это неотъемлемый элемент индустриализации как таковой, без которого индустриализация была бы невозможна. Вы берете деньги и вы берете рабочую силу, помимо всего прочего. Такое еще, теперь мы уже начинаем, поскольку к концу программы идем, времени немного остается, и я пытаюсь все-таки какие-то очень важные точки такие, по возможности не очень распространенно, обозначить. И вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Андрей, вот твое мнение как историка. Мы бы выиграли войну без Сталина? Все равно. Или все-таки со Сталином вот мы ее выиграли, а без Сталина бы, большие вопросы бы возникли. Вопрос в том, кто бы был бы вместо Сталина по-настоящему. Если был бы кто-нибудь из лидеров партии большевиков, честно скажу, я не верю, что мы бы выиграли. Потому что люди, которые... Там были слабее просто гораздо, да, персонажи? Да, которые так очень, и Бухарин, и все остальные, если мы берем, многие любимые многими, они люди довольно слабые. Скажи, а с Троцким мы бы выиграли войну? Нет, я думаю, что с Троцким мы бы не выиграли войну по одной простой причине, опять же. Лев Давыдович не любит повседневную, нудную, муторную работу. Понятно. Но это аргумент. То есть для него именно концентрация, сосредоточение сил важна в определенный момент. А дальше-то нужно что? Ту же самую армию выстраивать, все прочее развивать. И всю экономику выстраивать. Силу. У него не тот характер, не тот типаж. Он же, как только война закончилась, что мы видим, Троцкий как-то охладел несколько, ко многим моментам. Ну да, он импульсивный товарищ. И самое-то интересное, если мы так посмотрим. Если мы глядим, человек, который умеет принимать решения и, что называется, не жалеет самого себя, возникает вопрос. Доводит их до конца. Да. И смотрим, кто тогда мог оказаться в руководстве нашей партии. Да, в общем, да. Не так много. Очень мало людей. Выбор небольшой. И самое-то интересное, что одним из них мог бы оказаться по-настоящему, может быть, Киров. Но самое-то интересное, Киров до этого показал себя только как очень хороший исполнитель. А не как человек, который что-то моделирует. Не как лидер, да. Великолепный, хороший исполнитель, великолепный второй персонаж. Можно ли сказать вот что? При всех оценках отрицательных или положительных, в определенный исторический период стране потребовался от лидера определенного типа. И по большому счету страна его и родила. Нравится он вам или не нравится, но он сыграл свою роль. И положительное налицо, в конце концов, мы независимая держава, не говорим по-немецки, как минимум. Отрицательное тоже, понятно, лагеря, расстрелянные могилы, репрессированные, реабилитированные и так далее и тому подобное. Но это естественный исторический процесс. К сожалению, мы просто что-то... Он не инопланетянин, я к чему. Да, что говорим, к сожалению, тут, да. Был хороший, добрый царь Николай II. Любил семью и все остальное. Страна свалилась в революцию, в гражданскую войну и в хаос. Вопрос в том, можно быть хорошим и страна может погибнуть. И в страну, извините, ну вот по-русски хочется сказать, да, проиграть. Можно быть очень хорошим, да, на самом деле добрым, да, и можно все потерять. И можно быть очень злым, как очень много часто бывает, и работать только для страны, наплевав на свою собственную память. Последний короткий вопрос. Твое отношение, нужен нам здесь бюст Сталина или нет в Красноярске? На твой взгляд, просто личный. В принципе, нужен, на мой взгляд, по одной простой причине. Город Красноярск как промышленный центр и все прочее появился в годы Великой Отечественной войны, когда заводы сюда были переброшены по решению руководства. Вопрос только в том, да, как вот его, для чего его ставить по-настоящему. Я свою точку зрения очень кратко сейчас тоже скажу. У нас на главной площади города стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, благодаря деяниям которого, собственно, и возник Сталин. Исключительно. И если вы должны, будете последовательны, то либо убирайте Ленина, который, собственно, и положил основу и репрессиям, и нашим дальнейшим достижениям, то есть всему хорошему и всему плохому. Ну, а если Ленина оставлять, ну, тогда будете последовательны, почему бы и Сталина не поставить? Но тут не только Ленина след, тут еще и улицы надо все вспомнить. Да, и улицы, начиная от Майерчика и кончая Винбаумом, да. Друзья мои, все, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое, Андрей. Пожалуйста. Это был Андрей Федоров и Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. Уроки истории.